Глава 11. «Аня!» — звал голос откуда-то издалека. «Анна, вы слышите меня?» С трудом выныривая из липкого тумана, что заволок сознание, девушка медленно открыла глаза. «Кто это зовет ее?» Сфокусировав зрение, ничего не поняла. Высокий белый потолок, лепнина, помпезная люстра, сверкающая в лучах солнца, врывающихся сквозь окно где-то позади. «Где это она?» «Ну, наконец-то!» Знакомый голос заметно повеселел. «А, Сиет?» Хрипло спросила Аня, с трудом ворочая казавшимся огромным сухим языком во рту. «Да». Лицо помощницы Ариты вынырнуло откуда-то сбоку. «Выпейте». В руке ее был наполненный чем-то голубоватым стакан, который эта женщина протягивала в сторону своей подопечной. «А...» «Что вы тут делаете? Где мы?» Девушка подозрительно вглядывалась в лицо Асиет, не спеша принимать из рук той питье. «Мы в величайшей империи вселенной Бодруме», сообщила та в ответ с какой-то даже гордостью. Глаза ее при этом сверкнули, лицо приняло мечтательное выражение. «Не понимаю». Рухнула приподнявшаяся было на локтях девушка в постель обратно, так и не выпив ни глотка, даже не протянув руку за стаканом. Перед глазами ее все еще стояло лицо парня перед тем, как ему отсекли голову. Глухой удар, когда та рухнула на пол и покатилась. Струя крови, попавшая на платье. Передернувшись, Аня почувствовала тошноту, подступающую к горлу. Успела только едва повернуть голову, как ее вырвало на постель и пол. «Выпейте». В голосе Асиет послышались стальные нотки. Она склонилась над кроватью, обхватила затылок девушки прохладной цепкой ладонью и буквально вжала край стакана в ее губы. Сил бороться не было совершенно. Ощутив, как жидкость холодящим потоком утекла в желудок и вновь вызвала рвотные спазмы, Аня хотела вскочить, но была пригвождена к постели руками помощницы Ариты Дюран. «Дышите носом», — приказала та, сердито глядя своими невыразительными глазами, сейчас полегчает. И в самом деле, желудок, противно сжимающийся волнами и пытающийся исторгнуть содержимое, стал успокаиваться. Аня задышала быстро-быстро. Рот наполнился вязкой противной слюной, которую девушка с трудом сглатывала. Затем спазмы стали меньше и вовсе прекратились. «Легче?» — вглядываясь с прищуром в лицо девушки, спросила Асиет. Та кивнула и прикрыла глаза, пытаясь отогнать из памяти страшную картину казни. Как назло, ничего не получалось. Одно дело смотреть это в кино и знать, что это бутафория. Все актеры живы и здоровы, и вскоре порадуют другими ролями. А совершенно другое — быть живым свидетелем свершившегося в реальности действа. Наверное, это теперь всю жизнь будет преследовать ее в страшных снах. Представив, что вскоре ей предстоит встреча с жестоким императором, Аня задрожала. Как с ним разговаривать? Как попытаться сделать вид, что ничего не случилось? А если не пытаться, то как общаться на равных с человеком, который так легко отнимает жизни? И Асиет? Что она делает тут? Почему ведет себя, словно была тут миллион раз? Вновь открыв глаза, Анна нашла ими помощницу Ариты. Та стояла возле окна, сцепив руки в замок за спиной, и что-то разглядывала внизу. Словно почувствовав взгляд, девушки обернулась. «Вероятно, вам любопытно, как я здесь оказалась?» — предугадала она, повисший немой вопрос, и, увидев кивок, продолжила. «Много лет я, не менее талантливая, чем Арита, вынуждена была наблюдать, как мои разработки она присваивает себе. Это я придумала генератор переноса. Это я изобрела концентратор знаний, которые можно было встроить в переносящееся сознание. А она только и делала, что хвалилась какими-то идеями, которые можно было озвучить, крадя их у меня. Да, основную работу проделывала она, меняясь со всеми вами. А я была вынуждена сидеть в том доме и словно попугай талдычить вновь и вновь одно и то же попаданцам из прошлого. Но закончилось это время. Теперь я диктую свои правила, а Арита навсегда осталась в прошлом. Ха-ха. Отодвинув голову, засмеялась Асиет, удивляя Аню своим странным поведением. Худое лицо женщины содрогалось, кожа на лице натянулась, покрылась какими-то пятнами, грудь затряслась. Выглядело это пугающе, словно демон вселился в эту ранее спокойную даму. Отсмеявшись, она повернула голову к изумленной Анне и спросила. «Не понимаешь ничего, да? Ты, глупая девчонка, просто стала жертвой обстоятельств. Не согласись ты на авантюру с подменом сознаний, жила бы сейчас в своем мире спокойно и в ус не дула. Но ты здесь, а Арита там, и это неизменно. Кроме меня и тебя никто не знает о подмене. Вернее, еще знает Аласкар Бодрум, но он самое заинтересованное лицо. Ты станешь его фиктивной женой, родишь ему наследников, а папаша Ариты вынужден будет делиться Галорумом. И все в выгоде. Я получу все изобретения плюс несметные богатства, а Аласкар – свой обожаемый Галорум. А обо мне и Арите вы не подумали?» Аня почувствовала, как в груди ее вспыхнул тугой комок злости. Она и представить не могла, что та Асиет, что была на земле, и вот эта злобная демоница – одна и та же женщина. Слишком уж разнилось поведение. До конца не могла поверить, что все получится так, как надо. Кивнула внезапно помощница Ариты, поэтому вынуждена была играть по старым правилам. «Если бы этот капитан не смог увести тебя, мы бы вновь попытались уже с другой девицей из прошлого. Поэтому ничего личного, просто тебе не повезло. Или повезло, если на это взглянуть с другой стороны. Подумай, ведь ты в далеком будущем. Перед тобой открыты такие великие возможности, ты станешь женой императора, матерью его наследников. Ну и что, что в чужом теле? Это разве так важно? Тем более, что это тело не самое плохое, хочу я заметить. Я бы сама от него не отказалась. Арита тоже. Проживет как-нибудь. Думаешь, у нее не хватит интеллекта сообразить, как там все устроено в твоем мире?» Внезапно в комнату шагнул император Бодрум. Аня сжалась в комок, вспомнив его сверкающие от радости при виде казни глаза. «Этот человек маньяк, потому как представить нормального психически мужчину, наслаждающегося чужой смертью, невозможно. Что-то слабовато духом ты, невестушка», — усмехнулся он в бороду, скользнув глазами по Асиет и переведя взгляд на Аню. «Не думал, что девушка, согласившаяся на такую авантюру, как путешествие в будущее, окажется настолько слаба духом. Вы убийца», — просипела она в ответ, глядя широко открытыми глазами, как этот чудовищный мужчина подходит к ней ближе. «Тот человек посмел нарушить субординацию». С лица императора слетела улыбка, вмиг сделав выражение злым. «Если я позволю так обращаться с будущей императрицей, то империи быстро придет конец. Парень получил по заслугам, да и ты, моя дорогая, усвоила урок, не так ли? Если будешь послушной девочкой, то станешь великой правительницей. Рядом со мной и вместе со мной ты достигнешь тех высот, о которых даже не могла бы помыслить в своем веке. Спасибо, Асиет, которая благодушно пошла навстречу и согласилась стать моей помощницей. Как ты понимаешь, ты во всем зависишь от нас. Начнешь рассказывать правду, тебя мигом уличат в сумасшествии. И дальше уже одна дорога в лечебницу, откуда выхода нет. Поэтому у тебя выбор небольшой. Или ты с нами, или ты против нас. Подумай, что выгоднее. Достойная жизнь или жалкое прозябание? Надеюсь, что твой ответ будет таким, как я ожидаю. Не надо думать об Арите Дюран. Та найдет способ выжить в твоем мире. А ты будешь здесь, рядом со мной. Неплохая перспектива, а? В общем, подумай, моя дорогая. Сегодня у нас торжественный ужин с моим адмиралом и его сыном, который привез тебя сюда. Будь готова через час. Все вещи куплены для тебя. Порази меня. Внезапно Аласкар резко приблизился к Ане, взял ту за подбородок двумя пальцами и заглянул в глаза. «Ты красивая девочка, малышка. Если ты будешь ласкова со мной, я брошу весь мир к твоим ногам», — хрипло пробормотал он прямо в губы Ани, после чего смачно поцеловал ее, проталкивая язык через плотно сжатые зубы девушки. Она даже пискнуть не успела и не сообразила, что можно укусить его. Внутри нее все содрогалось от страха и омерзения. Император отпустил ее так же внезапно, как и напал. Выпрямившись, он утер губы тыльной стороной ладони, медленно обвел Аню глазами, заострив внимание на обнажившиеся из-под юбки ногах, затем вновь молча мазнул взглядом по Асиет и вышел. Заманчивые перспективы, да? Проводила его глазами женщина и взглянула на девушку. Такой мужчина готов впасть к твоим ногам. Не ответив, Аня рывком вскочила с постели, огляделась, понимая, что это ее покои, а затем бросилась в ванную, заперев дверь на замок. Ее трясло от страха и омерзения. Она открыла кран, набрала в рот воды и долго полоскала, пытаясь избавиться от вкуса слюны императора, всякий раз при воспоминании о жадном языке ощущая тошноту. Не выключая воду, девушка сползла на пол, закрыв лицо руками, и заплакала. На нее накатила безысходность и понимание того, что она сама позволила загнать себя в эту ситуацию, согласившись на безумную авантюру с Аритой. И та хороша, пригрела змею под боком. Неужели она не видела, что Асиет жаждет власти и славы? Как теперь быть в этой ситуации? Как выпутаться? Неужели ей придется выйти за императора Бодрума и делать вид, что она любит его, лишь бы не упекли в дом умалишенных? Словно услышав ее, Асиет постучала в дверь. «Все в порядке, Аня?» — спросила она, настойчиво барабаня кулаком. «Откройте!» Медленно поднявшись с пола и плеснув воды в лицо, девушка молча распахнула дверь и вышла из ванной, направляясь в гардеробную. «Они хотят войны? Что ж, придется воевать. Русские не сдаются. Лучше уж дом умалишенных, чем прикосновение этого маньяка». Рывком перебирая висящую на вешалках одежду, Анна искала ту, что могла бы заменить испачканное рвотой платье. Наконец, простые брюки и рубашка были найдены. Не стесняясь вставшей в дверях Асиет, она сняла с себя платье, оставшись в белье, а затем натянула новую одежду. Все так же босиком прошлась по гардеробной, отыскала взглядом туфли типа мокасин, достала их, надела и пошла прочь, испокоив к лифту. «Куда ты? Твое какое дело?» — обернулась Аня. «Ты исполнила задачу, можешь выметаться. И не смей больше подходить и как-либо обращаться ко мне, поняла?» Пошла прочь. Нажав кнопку лифта и глядя, как мгновенно распахнулись двери, девушка рукой указала направление движения бывшей помощницы Ариты и проследила, как та нехотя вошла внутрь кабины. Едва Асиет покинула помещение, Аня быстрыми шагами подошла к окну, которое выходило во двор, и выглянула в него. К сожалению, как она ни надеялась увидеть Станислава, не удалось. Он был ее единственной надеждой на спасение. Придется рассказать все как есть, а там уж будь как будет. Может, другая девушка на ее месте была бы счастлива от перспективы стать императрицей целой космической империи, женой красивого мужчины, ведь этого у Бодрума не отнять. Но она даже представить не могла, что сможет пересилить себя и как-то забыть картину казни и то удовольствие, что было на лице Аласкара при этом. Сегодня он казнил несчастного мальчишку, а завтра, не задумываясь, сделает это с ней. Играет судьбами людей, словно они простые шахматные фигурки. И так же легко убивает, упиваясь собственной властью. Итак, похоже, единственный шанс поговорить со Станиславом будет только сегодня. Возможно, что всего несколько минут будет у нее для разговора, поэтому неплохо было бы успеть поведать ему все, и ждать помощи. Ну, или уже понять, что друзей в этом мире у нее нет вовсе. Интересно, если сбежать, можно ли будет как-то затаиться в городе? Кого я обманываю? Горько вслух усмехнулась Аня. С такой внешностью. Если б она была в своем теле, затеряться среди серых мышек, подобных ей, было бы простым делом. Но не в теле Ариты. Найдут сразу же. А потому надеяться следовало только на Станислава. Только бы он согласился помочь ей долететь до земли. Уж как-нибудь она сообразит, как подключить устройство обмена сознаниями, свяжется с Аритой, а та уже разберется здесь, на месте, как быть. Сейчас как никогда хотелось оказаться в своей уютной квартирке у телевизора или с книжкой в руках. Пусть с толстыми бедрами, ведь, как выяснилось, это не самая страшная беда, что может быть. Расхаживая по комнатам, обхватив себя руками за плечи, Аня чувствовала нарастающую панику. Внутри нее словно застыло трясущееся желе, которое ничем нельзя было успокоить. Она старалась отгонять от себя страшные воспоминания о казни, но лицо молодого человека стояло перед глазами. Как можно казнить за то, что просто проявил излишнее рвение. Эта мысль бесконечно крутилась в ее голове. Как можно вообще так легко и беспечно относиться к человеческой жизни? На что еще готов пойти этот человек, лишь бы достичь того, что желает? Неужели неведомый Галорум стоит того? Незаметно за этими размышлениями пролетело все отведенное на подготовку к ужину время. Аня все еще металась по комнате, раздумывая, как ей быть, как двери лифта распахнулись, впуская Ласкара. «Ты все еще не готова, душа моя?» — выгнул он бровь, оглядев ее сверху донизу. «Столько прекрасных платьев в гардеробной! Неужели ни одно не подошло?» Аня застыла, не зная, как реагировать на присутствие этого мужчины. Он сейчас казался таким опасно расслабленным, таким каким-то хорошим, однако она помнила его другим. И от этого вновь ощутила нарастающую панику. «Пойдем вместе посмотрим». Подхватывая ее под локоть, прогудела Ласкар и потащил в спальню. Аня наблюдала, как сильные пальцы перебирают тонкие наряды, как шоколадные глаза скользят по ней, оценивая. Но испытывала только страх. Наконец император выбрал наряд, достал его и протянул девушке. «Вот в этом хочу видеть тебя сегодня», — сказал он. «И распусти волосы». Шагнув к ней, мужчина схватил ее за косу, переброшенную через плечо, и начал расплетать. «Люблю аромат женских волос», — пробормотал он, склоняясь к шее Ани и втягивая воздух ноздрями, отчего мурашки поползли по коже девушки. «Ты такая красивая! Не могу дождаться завтрашней церемонии! Ты девственница?» Сглотнув комок в горле, Аня пискнула, когда император внезапно обвил рукой ее талию и притянул к себе, буквально впечатывая ее тело в свое. Она боялась посмотреть вверх и потому сверлила глазами бьющуюся жилку на шее мужчины, а он тем временем мягко поглаживал спину вдоль позвоночника девушки. «Поверь мне, тебе понравится быть моей женой», — низким голосом прогудел Аласкар. «Ты забудешь всех, что были до меня». «Отпустите!» — упершись ладонью в грудь мужчины, возмущенно шикнула Аня и вырвалась, сверкая глазами. «Вы мне не муж еще! Временно, малышка! Временно!» — довольно усмехнулся император. Он силой всунул платье ей в руки и отступил. «У тебя 5 минут!» — сухо подытожил. «Я подожду в приемной!» Аня услышала, как мужчина прошел по спальне в холл и уселся там на скрипнувший под его весом кожаный диван, а затем яростно принялась сдирать с себя брюки и рубашку. Кукла. Она безвольная кукла для него. Ничего. Пусть думает так. Тем приятнее будет обвести его вокруг пальца. Ровно через 5 минут девушка вышла к Ласкару, поражая того своей великолепной фигурой и россыпью волос до самой талии. Он поднялся ей навстречу и одобрительно улыбнулся. «Я знал, что ты послушная малышка», — усмехаясь в бороду, произнес довольным голосом. «Ты поразишь всех своей красотой, моя дорогая. Люди будут завидовать мне. Идем же скорее. Хочу познакомить тебя со своим первым доверенным лицом, адмиралом моего флота».